заглянула для вида в комнату Изабеллы и, вернувшись, подтвердила сообщение служанки. Мистер Линтон сидел на своем прежнем месте возле кровати. Когда я вошла, он поднял на меня глаза, угадал, что значил мой тупой взгляд, и снова опустил глаза, не распорядившись ни о чем, не проронив ни слова. «Предпринять нам что-нибудь, чтобы их перехватить и вернуть ее домой?» — спросила я. «Что прикажете делать?» «Она ушла по своей воле», — ответил мой господин. «Она была вправе уйти, если ей угодно. Не беспокойте меня больше из-за нее. Теперь она мне сестра только по имени. Не потому, что я от нее отрекаюсь, а потому, что она отреклась от меня». Вот и все, что он сказал по этому поводу. И с той поры он не спрашивал о ней, не упоминал никогда ее имени, только приказал отправить все ее вещи, какие были в доме, по ее новому месту жительства, когда мне оно станет известно. Глава 13. 2 месяца беглецы не подавали о себе вестей. За эти 2 месяца миссис Линтон переборола злейший приступ того, что врачи назвали мозговой горячкой. Ни одна мать не выхаживала бы своего единственного ребенка более самоотверженно, чем выхаживал жену Эдгар Линтон. Он дежурил при ней день и ночь и терпеливо сносил все капризы, какие могут изобрести легко возбудимые нервы и помутившийся ум. И хотя Кеннет предупредил, что то, что любящий муж с такой заботой спасает от могилы, может явиться в будущем только источником постоянной тревоги, он прямо сказал: «Эдгар Линтон отдает все силы и здоровье, чтобы сберечь развалины того, что когда-то было человеком». Не было границ его радости и благодарности, когда жизнь Кэтрин объявлена была вне опасности. Он часами просиживал подле нее, наблюдая, как постепенно возвращались к ней физические силы, и теша с обманчивой надеждой, что ее рассудок тоже придет в равновесие, и скоро она станет прежней Кэтрин. В первый раз она вышла из своей комнаты только весной, в начале марта. Мистер Линтон утром положил ей на подушку букетик золотых крокусов. Когда она проснулась, ее глаза, давно уже не загоравшиеся блеском удовольствия, остановились на цветах и радостно просияли. Жадной рукой она собрала букет. «Это самые ранние цветы на перевале!» — воскликнула она. «Они напоминают мне мягкий ветер оттепели и первое тепло, и подтаявший снег. Эдгар, там, верно, дует сейчас южный ветер?» «И снег почти сошел?» «Здесь внизу снег уже совсем сошел, дорогая», — ответил ей муж. «А на вересковых полях я вижу только 2 белых пятна. Небо голубое, и жаворонки поют, а родники и ручьи все полны через край. Прошлой весной в эту пору, Кэтрин, я тосковал, что нет тебя под этой крышей. А теперь я хотел бы, чтобы ты могла подняться на милю или на 2 в горы. Ветер приносит с них такой душистый воздух. Я уверен, он излечил бы тебя». «Я на них поднимусь еще только раз», — сказала больная. «И тогда ты покинешь меня. Я же останусь там навсегда. Следующей весной ты снова станешь тосковать, что нет меня под этой крышей, и будешь оглядываться на прошлое и думать, что сегодня ты был счастлив». Линтон осыпал ее самыми нежными ласками и старался ободрить словами любви. Но она глядела, как потерянные на цветы, и слезы повисали на ее ресницах и падали, не таясь, на щеки. Мы знали, что на самом деле ей лучше, и, приписывая этот упадок духа долгому затворничеству в 4 стенах, решили, что больной должна теперь помочь перемена обстановки. Мистер Линтон велел мне развести огонь в гостиной, пустовавшей долгие недели, и поставить кресло у окна на солнечной стороне. Потом он снес жену вниз и...